Нет, мы ведь не коренные марсиане. Как вам известно, воды на Марсе слишком мало, и условия для эволюции животного мира там не очень подходящие. Мы переселились на Марс 7 поколений назад с какого-то очень далекого светила. Мы не взяли с собой тогда никаких живых существ. Переселились одни только люди. У нас уже была техника искусственного синтеза белка из нефти, так что в разведении домашнего скота мы и не нуждались. Кажется, был только спор, брать с собой цветы или нет. Вот где вы, наконец, попались. Искусственный синтез белка куда ни шло. А вот где вы брали для этого сырье? Откуда у вас взялась нефть? Вы будете уверять меня, будто ваши почтенные предки 7 поколений назад привезли ее с этой далекой планеты столько, что вы до сих пор ее не израсходовали. Бросьте, не валяйте дурака. Я ведь не такой уж наивный дилетант. Марс — мертвая планета. Более того, это планета, на которой никогда не было жизни. И ни угля, ни нефти там нет и быть не могло. «Совершенно справедливо», — пробормотал мой гость. Он зажал ладони между коленями и принялся раскачиваться взад и вперед. «Но как это бестактно с вашей стороны, сенсей! Такая злость! Этот удар по самому слабому месту! Я же вам говорил, что искусство дурачить требует определенных навыков». Глава 18. Эффект получился изрядный. Кажется, я его все-таки прикончил. И вот я гляжу на него, как на человека, который не выиграл по лотерейному билету. И к горлу подступает тошный смех, в котором злость смешалась с жалостью. Трудная победа, достигнутая ценой жестоких унижений, оставляет во рту неприятный привкус. Всего-то и было, что бесплодная драка, после которой остается только вымести вон прихлопнутую муху. Но победителю надлежит быть великодушным. Прежде чем вымести, остается еще облагодетельствовать побежденного сигаретой. От сигареты, однако, мой гость отказался. Сжав ладони между колен и продолжая раскачиваться, он, как бы оправдываясь, едва слышно пробормотал: «При чем же здесь дурачить? Ничего подобного. Просто есть вещи, которые можно говорить в лицо, а есть такие, что нельзя». «А чего мне с вами стесняться?» — возразил я, опуская к потолку струю дыма. Мысленно я потирал руки. Я развлекался, предвкушая, как он будет расхлебывать заваренную кашу. И вдруг он резко засмеялся и торопливо заговорил: «Действительно, чего нам стесняться? Если вы будете дружить со мной до конца, сенсей, то можете говорить мне все, что вам угодно. Так вот, этот принудительный транспозитор, видите ли, он действует и в обратную сторону. Раз в месяц в определенном месте, в условленный час, открывается и ждет нас туннель во времени. Если бы не это, мы были бы здесь до сооружения станции, все равно что в ссылке. И таким образом, пользуясь обратным действием принудительного транспозитора, впрочем, Вы уже поняли, сенсей, не так ли?